Глава четвертая. Красный богатырь. Что-то жалобно позвякивало внутри сумки, упиралось в ребра ручка китайского термоса. Но он не делал и попытки перевесить ее на другое плечо или как-нибудь перехватить поудобнее. Слишком деликатен был груз. Не следовало лишний раз тревожить его. Так, вероятно, сердобольный хозяин, вытянув руку на отлет, несет в мешке повизгивающих щенков, стараясь не думать, куда он их несет, просто и думал на речку. Выйдя из метро, Родионов с трудом продирался к электричке сквозь плотную встречную толпу, сквозь стихийные торговые ряды, наталкиваясь на ящики и самодельные прилавки, отпихивая торгующихся покупателей и огрызаясь на бойких задиристых продавцов. Уже выскочив на платформу, поскользнулся на кожуре от банана и едва не упал, но выручила сумка, закачавшись в машинально выброшенной в бок руке, помогла удержать равновесие. Нет, не до конца прогневался на него Рок. Родионов устоял на ногах и, хотя потерял драгоценные мгновения, успел вскочить в последний вагон в тот самый миг, когда зашипели и стали сдвигаться автоматические двери. Кончилась полоса неудач. Так, по крайней мере, подумал Родионов, и подумал совершенно напрасно. В тамбуре было тесно от мешков и коробок. Громко ржали азиаты, сидя по-домашнему на корточках. Родионов поспешил протиснуться вглубь вагона, где в другом конце дотлевала драка, по-видимому, из-за спорного места. Электричка быстро набирала ход. Пролетели за окном мрачноватые стены складов и пакгаузов, потянулся серый бетонный забор с белой, свежей еще известковой заплатой, сквозь которую явственно проступали огромные кривые буквы «Рыжую гадину вон из Кремля». Родионов покосился на старого очкастого еврея, но тот спокойно продолжал читать «Дружбу народов» и, слава богу, не видел ничего вокруг. Как это всегда бывает, народ, набившийся битком в вагон и поначалу стоявший тесно, упираясь локтями и сумками в бока друг другу, постепенно утрясся, распределился в пространстве равномерно и успокоился духом, угомонился. С полчаса еще донимали пассажиров своими криками распространители газеты дорожной литературы, выныривая по очереди из тамбура. Своей чередой прошли беженцы, погорельцы, нищие, а сразу после них другие нищие, чернявые, с южным акцентом и золотыми зубами. Прошли продавцы пива и вслед за ними сборщики пустых бутылок. Когда все окончательно успокоилось, и Павел развернул купленную газету, намереваясь сперва прочесть передовицу под названием «Откуда у Бориса деньги?», а потом уже статью «Кто и за сколько продал Россию», в вагон вошли контролеры. Взглянув на них, Павел тотчас полез в карман. В прежние времена ему в подобных ситуациях чаще всего удавалось вывернуться, отговориться, отшутиться. Но и контролеры в прежние времена были другие. Пожилые, располневшие тетушки или усатые старички в очках с надтреснутым стеклышком. Словом, люди душевного, домашнего склада. Попадались, конечно, и вредные, цепкие, немилостивые. Но таких вот каменнолицых ражих молодцов в спецназовском камуфляже и с дубинками на плече не водилось в прежние времена. Молча, с некоторой даже брезгливостью, взяв положенный штраф и также молча сунув ему замызганную квитанцию с неразборчивым штампом, контролеры двинулись дальше. «Вот оно, число-то, где проявилось», — подумал Родионов. «Недаром томило меня предчувствие». Настроение читать газету пропало. Он вздохнул, скользнул взглядом по лицам попутчиков и, не обнаружив на них никаких эмоций, еще раз вздохнул и принялся глядеть в окно. Что-то насторожило его в заоконном пейзаже. Убей бог, не видел он прежде этой старинной, похожей на шахматную ладью, водонапорной башни из красного кирпича. Нехорошее подозрение шевельнулось в душе. Но в эту минуту кто-то тронул его за плечо, и, обернувшись, Родионов увидел людей в синей форме. Это снова были контролеры. На этот раз вполне классическая пара. Коренастая пожилая тетка в мундире и носатый унылый старик в очках. «Брали уже», — сипло сказал Павел. Старик недолго изучал квитанцию, предъявленную Родионовым, перевернул ее, понюхал, после чего возвратил и произнес неприязненно: «Это не подлинник. Попрошу штраф». Тетка в мундире с профессиональной предусмотрительностью встала сбоку, схватившись обеими руками за спинки сидений, и перекрыла пути к бегству. Родионов затравленно огляделся. Несколько зайцев, пользуясь моментом, прорывались в дальний тамбур. Старик-контролер сделал было движение в их сторону, но пересилил себя и остался стоять на месте, нетерпеливо перетаптываясь. Очки его блестели холодно и зло, и Родионов, поигрывая желваками, протянул ему последнюю сотню. «Помимо штрафа, стоимость билета», — вредным голосом сообщил старик, выписывая квитанцию. «Пункт отправления, станция назначения». «Москва, Красный Богатырь», — сухо и кратко ответил Павел. «Это с Ленинградского надо было садиться». Так же сухо отозвался старик, возвратил сдачу и, оставив Родионова наедине с этой новостью, бросился вдогонку за ускользающими зайцами. «Ничего, ничего», — успокаивал себя Родионов, сойдя с поезда на первом же полустанке. «Можно спокойно обмозговать детали предстоящего объяснения, главное, во всяком случае, сохранять хладнокровие». Однако сохранить хладнокровие оказалось не так-то просто. К пущей его досаде обратная электричка, как выяснилось из расписания, прибывала только через 2 часа. Первым сердечным движением Павла Родионова было хватить со всего размаху с сумкой о бетонный край платформы, и, может быть, именно так он и поступил бы. Но пережитая им в этот день полоса мелких и пакостных неприятностей в какой-то мере подготовила его к философскому восприятию несовершенств окружающего мира. Так приведенный в отделение милиции какой-нибудь подвыпивший доцент в первую минуту кипит и возмущается порядками, требует правды, справедливости и адвоката. Но проходит некоторое время, и он успокаивается совершенно, привыкает к обстановке, располагается поудобнее, выясняет, где сортир и умывальник, словом, становится мудрее, ибо понимает, что есть вещи на свете, повлиять на которые не в человеческих силах. Не было рядом человека, на которого можно было бы излить свое раздражение и злость, поэтому, не найдя выхода, чувства эти очень скоро улеглись сами собою. Правда, Родионов все же отнес свои неудачи насчет все той же Ирины, ведь если бы не она, не пришлось бы ему тащиться на вокзал и торчать теперь в долгом ожидании обратного поезда посреди пустой пригородной платформы. Мысль его попыталась самовольно проникнуть еще глубже в исследовании причин и следствий, по вине которых он оказался в таком дурацком положении. И, как всегда, потянулись из этой глубины все новые и новые звенья, и конца этой цепи не было видно. Какая-то тетка в белой одежде стояла одиноко перед большим ящиком на дальнем конце платформы, махала ему рукой и звала: «Хо-дог, гамбурги!» встрепенулись ветви придорожных деревьев, и целая туча черного воронья выметнулась оттуда, хрипло и гортанно крича. Косо и укоризненно поглядев на странную торговку, Родионов спрыгнул на рельсы и, не оглядываясь, полез на крутой косогор. Он примостился под старой березой, отметив, что тело его, само собой, приняло позу почти классическую. Он лег на бок, опираясь на локоть, сорвал длинный стебель и принялся его жевать. Перед взором его открылась даль, наполненная воздухом и светом. Внизу весело блестели черные рельсы, за ними, карабкаясь по косогору вверх, тянулись вдоль путей придорожные посадки, кусты ольхи, осинник, серый хмызняк. Дальше широко лежало поле. За ним виднелся настоящий лес. Нежная и прозрачная дымка берез на опушке, сквозь которую проступала темная зелень елей. За лесом желтело еще одно дальнее поле с еле видимыми домиками безвестной деревни на краю. А там леса, перетекая друг в друга, тянулись до самого горизонта. И такими отрадными вдруг показались ему эти подаренные судьбой два свободных часа весны, что сердце его радостно дрогнуло от предчувствия неминуемого счастья. Дрогнуло и споткнулось. Жениться. Но не весной же, не весной, застонал он вслух, и тотчас снизу с пустынной платформы отозвалась неуемная баба. «А кому горячие гамбурги?» Легонько стала подрагивать земля, протрубил далекий электровоз, и откликнулся ему встречный поезд. Гул стал быстро нарастать, и через минуту сошлись под косогором два встречных состава, оба пассажирских, прогрохотали и разлетелись в разные стороны. «Вот бы сейчас уехать куда-нибудь», — замечтался Павел, — «за границу. Она бы тем временем нашла кого-нибудь, военного моряка. Возвращаясь из Гамбурга, а она мне: прости, милый, это я во всем виновата. А я молча бледнею и говорю на прощание: ну что ж, прощай, я желаю тебе счастья, забудь обо мне навеки». А ведь как забавно все начиналось 3 месяца назад. Приметив Родионова, который ехал на службу и, отвернувшись к окну в углу троллейбуса, пожирал сушки, она, должно быть, повинуясь глубинному женскому инстинкту накормить мужика, неожиданно вытащила из сумочки и молча протянула ему половину своего секретарского обеда, аккуратный бутербродик с сыром. А он также, молча занятый своими мыслями, принял и машинально проглотил. И только после этого обратил внимание на милую, курносую, застенчиво улыбающуюся толстушку. И попытался какой-то деревянной шуткой, нескладным комплиментом, сгладить неловкость положения. А когда они вместе вышли на остановке, она почти силой вложила ему в ладонь еще и большое румяное яблоко. И снова он произнес какую-то остроту, что-то о Еве и запретном плоде. Она, к несчастью Павла, оказалась из породы тех женщин, для завоевания которых достаточно нескольких расхожих фраз, типа «жизнь — театр, и люди в нем — актеры», или «сон разума рождает чудовищ». Через 2 дня он засиделся с нею за бутылкой сухого вина и как-то неожиданно для себя остался ночевать на даче ее родителей в поселке Красный Богатырь. «А теперь вот женись. Ты куда, дорогой? Да так, прогуляться, поразмышлять в одиночестве. Ну тогда и я с тобой. И под локоть, и тащи ее, приноравливайся к ее гусиному шагу. Или: мне кажется, тебе стоит надеть вот этот галстук». «Да не ношу я никаких галстуков, презираю их». «Отчего же, дорогой? Тебе так идет. От того, что масонский символ, да будет тебе известно, глупость какая носит все приличные люди. Тяжко вздохнув, Родионов поглядел на часы и поднялся. Долго отряхивался от приставшего сора, перемогая деревянную боль в онемевшем локте. Не заметил, когда успел отлежать. Душа его была изнурена бесплодными и утомительными спорами с призраками. Затрещали сухие ветки под чьими-то ногами. Из придорожных зарослей выступили задом две фигуры, волоча по земле что-то тяжелое, завернутое в серую мешковину. «Не видь!» — бросил один из них, косо зыркнув на Родионова из-под насупленных бровей. И две фигуры снова скрылись в чаще, медленно уволакивая за собою свой груз. А на платформе уже собралось десятка два людей, и все они показались Павлу свободными и беззаботными. На скамейке у кассы, пригревшись на солнышке, дремала давешняя баба с гамбургерами и хот-догами, пододвинув к себе ящик на колесах. Рядом стоял рыжий станционный пес и, помахивая хвостом, не отрываясь, глядел на сонную бабу. Хот-дог — горячая собака. Рыжий пес. Собаки съедобны. Само собой, связалась логическая цепочка и тут же рассыпалась без следа, но какой-то другой частью сознания. Родионов отметил появление этой неожиданной цепочки, вздрогнул и замедлил шаг, вспомнив одну из самых навязчивых своих мыслей, которую считал вернейшей, чувствовал ее истинность, но никак доказать и объяснить не мог даже самому себе. Это было как бы профессиональное опытное знание о том, что всякая человеческая жизнь подчинена недоступной для ума логике. И любое событие в ней, любое слово не случается и не произносится даром, рано или поздно отзовется неожиданным эхом. Более того, всякая мысль, задержавшаяся в голове, не проходит бесследно, а обязательно сделает попытку материализоваться, обрасти плотью, зацепиться за жизнь и укорениться в ней. Чудаковатый провинциальный мечтатель, лелеющий в безвестной глухомане трактат о справедливом социальном переустройстве, отнюдь не так безвреден, как думают о нем копающиеся на своих грядках соседи. Любая бредовая, страшная его идея, в конце концов, проклюнется где-нибудь на земле, в Уругвае или в Родезии, и долго будет мучить людей, напитываясь кровью и злобой, пока не издохнет сама собой среди развалин и опустошений, ей уже и произведенных. Странное, тревожное и беспокойное настроение овладевало им. Он чувствовал себя так, словно неожиданно потерял цельность, распался на части, и каждая его часть живет отдельно и самостоятельно. Одна щурится на солнышке, беззаботная и без всякой мысли, другая думает по-кабинетному, третья ждет электричку, четвертая тоскует и мучится, пятая глядит на рыжего пса, шестая в развалочку движется по платформе, седьмая ненавидит. Боже мой, думал он, и все из-за каких-то ничтожных, досадных мелочей. Избави Бог человека от мелких и пакостных страданий. Да лучше бы я влюбился смертельно, страдал и мучился по-настоящему. Именно так, загадал он, не подозревая в тот момент, что заступил уже за роковую черту, и смутная тень будущего уже надвигается на него. Тревога и беспокойство витали в воздухе, носилась над платформой стаи ворон и не знала, куда ей сесть. Платформа была загажена плевками, замусорена окурками и шелухой от семечек. И вот «От всего этого мне нужно уходить», — тосковал Родионов, — «от всей этой прекрасной вольной жизни». В эту минуту со свистом и ветром к платформе подлетела электричка. В этот день Родионову так и не удалось узнать, откуда у Бориса деньги. Тот же самый старик в очках и та же тетка снова настигли его в тамбуре, причем в самый обидный момент, когда поезд уже начинал притормаживать на подходе к конечной станции. Трясущимися от обиды руками вытащил он горсть мелких купюр и протянул их старику. Поезд дернулся, Родионов покачнулся, выронил из-под локтя газету, и деньги его рассыпались по полу. «Возьмите их», — сказал Родионов сквозь зубы. «Там больше, нежели штраф. Газету также оставляю, читайте». «Сам подыми», — приказал старик. «Петровна, ну-ка попридержи его». Шумно и взволнованно задышав, обратился он к своей помощнице. Но Родионов увернулся от пальцев старика и выпрыгнул в отворившуюся дверь на московскую платформу. «Стоять! Кому говорю?» — тщетно кричал ему вслед бессильный старик и топал в пол ногами. Павел уже смешался с толпой, растворился среди людей. Всю дорогу до Красного Богатыря в воображении своем представлял он сцену предстоящего объяснения. Но мысль его толкалась на одном месте. Само объяснение как-то оставалось за скобками. Виделось только то, как, уже преодолев все трудности, он радостным, освобожденным шагом отправляется в обратный путь. Впрочем, какая-то примерная схема у него, конечно, была. Но он полагался больше на то, что ситуация как-нибудь сама вынесет. Кой бес вамчал, тот и вымчит. В 5 часу вечера Павел Родионов прибыл на станцию «Красный Богатырь».